Сольное выступление «Синей перчатки» в эпизоде «Сбойни» вызвало у зрителей не только подавленное состояние, но и беззвучную похвалу в адрес Хита Леджера. Далее история вернулась обратно на Серенити, атмосфера опять стала непринужденной и юморной. В 3845 кинотеатрах Северной Америки, где шел «Светлячок», вновь то и дело раздавались смешки, зрители еще лучше ознакомились с бытом на космическом корабле, а также лицезрели броманс Мела и Джейна, заигрывание Килли и Саймона, супружеские отношения Зои и Уэша, а еще понаблюдали за Ривер, которая словно была погружена в транс. В одной из бытовых сцен раскрылось, что Серенити собирается на новое дело. Посреди непроглядного, бескрайнего космоса Светлячок взял курс на планету Кандунь. Служба безопасности звездной окраины докладывает, что пожиратели, вероятно, направятся в окрестности планеты Кандунь. Просим местных жителей соблюдать правила безопасности. Многие зрители вдруг вспомнили новостной репортаж в поезде в начале фильма. Скоро появятся пожиратели. В ХДЙО ухавито гуант макет хингса цамплицетит. Песня Аврил Лавин цамплицетит. В зале неожиданно у кого-то пронзительно зазвенел мобильник. Зрители мгновенно пришли в ярость. О боже, да ладно, заткни свою Аврил, твою мать. Глава 364. О боже. В полных залах 3845 кинотеатров на сеансе «Светлячка» зрители завороженно следили на больших экранах за кораблем «Серенити», совершавшим таинственное, рискованное и возбуждающее космическое путешествие. Корабль с грохочущим звуком приземлился в окрестностях поселка Кандунь на малой планете Кандунь, что располагалось на окраине звездной системы. Экипаж собирался устроить ограбление, поскольку капитан Мел настоял на том, что на дело нужно обязательно взять с собой супербойца Ривер. Саймон сильно встревожился и пребывал в недоумении, что смогут украсть всего несколько человек. Пока люди в хвостовом отсеке корабля готовились к миссии, в процессе их общения раскрывались детали сеттинга мира. Альянс на границах новой звездной системы пока что недостаточно силен, у него не хватает людей, которые бы поддерживали мир на каждой планете и в каждой местности. Поэтому для обеспечения безопасности нанимаются частные охранные фирмы, а те в свою очередь любят лишь наличные, поэтому Альянс раз в месяц платит наличными, которые сегодня находятся в Кандуне. Ривер, постарайся не высовываться. Если начнется пальба, падай или беги. Саймон, инструктировавший сестру перед ее отправлением, бросил мимолетный взгляд на Мел и тихо добавил: «Если что, можешь их бросить, пусть умирают». Мел призвал его успокоиться и беспечным тоном промолвил: «Если с Ривер что-то случится, клянусь, я ужасно опечалюсь, а может, даже всплакну». Наблюдая, как команда уезжает на парящем грузовом транспорте класса Мул, Килли утешила Саймона: «Вот увидишь, плюнуть не успеешь, а они уже тут как тут, хотя ты, наверное, не плюешься». Ха-ха-ха. Забавные реплики периодически вызывали у зрителей смех, а после того, как Мел, Джейн, Зои и Ривер на быстроходном муле покинули корабль и помчались по степи, зрители вновь засвидетельствовали превосходную операторскую работу и плавную композицию кадров. В этой детализированной сцене содержались красота светотеней и цветовой гаммы и реалистичность визуальных эффектов. Роберт Земекис невольно ахнул от восторга. Что такое широкие обзоры и выразительная самобытность? Вот оно. «Светлячок» определенно был революционной и оригинальной работой среди вестернов, но при этом имел кое-какие отличительные особенности классического вестерна. Например, поселок Кандунь заметно отличался от ранее показанного города Бартоу, был сильнее пропитан западной ковбойской атмосферой, по улицам разъезжали ковбои на лошадях. Зато элементы Востока выделялись меньше, хотя, конечно, китайские иероглифы по-прежнему без конца попадались на глаза. Начнем игру в злодеев. Мел с людьми прибыли в охранную фирму поселка и едва спрыгнули с мула, как в одно мгновение, без лишних хлопот взяли все здание под свой контроль и в непринужденной, крутой манере успешно совершили ограбление. Ривер даже не пришлось ничего делать, однако она стала какой-то странной. В это время в небе появились два корабля-пожирателей, и по веревкам спустились чудовищного вида пожиратели. Несмотря на то, что беспомощные жители Кандуня пребывали в страхе и растерянности и воцарился хаос, посреди которого взрослые вопили, а дети рыдали, команда Мела и не думала их спасать. В пожирателях нет ни капли человечности, никто не знает, откуда они взялись. При встрече с ними, беги, или кончай жизнь самоубийством, объяснила Зои Ривер. Действительно, тут нечего было сделать. Они не могли потягаться по силе с кровожадными, дикими пожирателями, которые в настоящее время разлагали окраину звездной системы. Если эти существа схватят тебя, то либо жестоко убьют и даже съедят, либо каким-то неведомым способом превратят в пожирателя, потому что область их рейдерских набегов продолжала расширяться. Вау! Аво! Вслед за напряженной, драйвовой музыкой, глухими, похожими на хлопки, звуками драки и громкими выстрелами, в кинозалах то и дело раздавались изумленные возгласы. От захватывающих, энергичных боевых сцен на большом экране у зрителей зашкаливал адреналин в крови, глаза невозможно было отвести в сторону. Любители боевиков уже невольно сжали кулаки и задергались. Люди снова запечатлели взрывную боевую стилистику волшебного юноши. Запечатлели опасную, но красивую фигуру Ривер, а также увидели, что и Мел с Джейном и Зои не лыком шиты. Эта битва держала в еще большем напряжении и вызвала еще больше эмоций. В отличие от предыдущих боевых сцен, где врагов сражали на повал, сейчас не только усложнилось место действия, но и врагами стали дерзкие пожиратели, не боящиеся смерти, подонки, уничтожающие все на своем пути. В драках чувствовалась смертельная опасность. Наблюдая за тем, как Джейну повредили голень, как Мел получил пулю в руку, как в стороне ожесточенно сражается Ривер с почти 10 пожирателями, немало зрителей затаило дыхание. Андреа Гранвалл из Читсагариадер уже мысленно проговорила фразу для завтрашней рецензии. Светлячок, бесспорно, обладает самыми потрясающими коммерческими способностями. Вау, класс, вот оно, вау. В кинотеатре Амсцитывал Кван Ян, увлеченный просмотром, тоже испытывал возбуждение и восторг. Наслаждаясь изображением на огромном экране IMAX, он легонько жестикулировал руками перед грудью. И на Джессику нахлынули эмоции при виде всех этих кадров. Ее мучительные труды не пропали даром. Теперь казалось сущим пустяком, что она когда-то слегла от переутомления и думала, что вот-вот помрет. Она стала гордостью. Он гордится ей. Уголки рта Джессики приподнялись. Она повернула голову и взглянула на него. Как дерется капитан Торнадо. Все-таки она впервые смотрела светлячка, но ее не покидала уверенность, что дерется он обалденно. Эта же мысль проскочила и в голове Натали. Кадры на экране заставляли ее взмахивать кулаками и ногами. Почему он зовет меня играть только специфичных девиц? Он не знает, что я жесткая и дрочливая. И затем она подумала, как дерется капитан Торнадо. Эту боевую сцену она ждала сегодня больше всего. Бум. На экране уже давно вызванный Сиренити наконец-то подоспел и произвел неожиданную атаку, выпустив ракету. Один корабль пожирателей взорвался в небе, а находившийся на земле раненый Мел не забыл пожаловаться. Так и знал, что Кейли снова где-то схитрила. В этот момент изображение переключилось. Ривер отобрала огромный топор у пожирателя и изящно завращалась с оружием в руках. После нескольких вращений, в которых были продемонстрированы гибкости сексуальные изгибы ее тела, обступившие ее со всех сторон пожиратели все полегли. Другой же корабль, получивший несерьезные повреждения, с грохотом рухнул на землю, прямо перед стоявшим на улице Мылом. Тот поднял револьвер и застрелил пожирателя пилота в кабине. Ограбление переросло в героизм. Больше ни один пожиратель не вышел из упавшего корабля. Эта ожесточенная, напряженная боевая сцена завершилась. Мел со своей командой выжили и благодаря сверхоружию под названием «Ривер» неожиданно одолели два корабля пожирателей. Ура! Эгей! Крупным планом показали застывшую, запыхавшуюся команду Мела. Улица, погруженного в мертвую тишину поселка, вдруг оживилась, еще не успевшие спрятаться жители закричали и запрыгали от радости. На кого ни взгляни, у каждого улыбка на лице, и зрители перед экранами тоже все заулыбались, в разных залах раздавались тихие восторженные возгласы и смех, как вдруг с земли вскочил считавшийся мертвым пожиратель и ринулся на Мела. Зрители вздрогнули от испуга, Эвелин, не удержавшись, взвизгнула. «А-а-а!» Мел среагировал быстро. Он резко обернулся и окончательно пристрелил пожирателя. Бах! Улица затихла на несколько секунд, но затем оцепеневшие жители опять радостно загалдели. Юху! Ура! Похоже, режиссер, сценарист и монтажер не хотели чрезмерно радовать зрителей, потому что на экране снова появилась мастерская по ремонту космических кораблей в городе Бартау. В прежде шумной, людной мастерской царила тишина, лишь некий мужчина в черном пальто и синих перчатках возился с компьютером. Зрители понимали, что меркантильный владелец мастерской и залитые потом ремонтники, ранее контактировавшие с Мылом, уже ликвидированы шедшим по пятам синей перчаткой. Нарыть здесь информацию про Сиренити, естественно, было несложно. После того, Как промелькнуло несколько кадров, многофункциональные очки синей перчатки спроецировали виртуальное динамическое изображение. Взору предстал Мел с невозмутимым, волевым лицом, рядом высвечивались данные. Малькольм Рейнольдс, бывший солдат армии независимых, в битве за долину Серенити исполнял обязанности капитана, список правонарушений. Синяя перчатка прошептал: «Капитан Мел». Он слабо улыбнулся и правой рукой неторопливо ударил в направлении виртуального объемного изображения Мела. «Приятно познакомиться. Круто». Киноманы уже в который раз за этот вечер восхищались понравившимся им хитом Леджером. Что означают вместе волшебный юноша и Леджер? Гениальный дуэт. Одному 25 лет, другому 26 лет. Оба такие молодые. Можно представить, сколько еще блестящих картин могут, сотрудничая вместе, создать эти двое. Но и для фанатов Майкла Питта сегодня тоже был праздник. После «Джуна» это было его второе сотрудничество, уже не наблюдалось той незрелости, на свет появился мрачный, привлекательный доктор. В данный момент Саймон хирургическим путем лечил поврежденную голень Джейна, концепт-арт персонажа ожил на экране. Он орудовал медицинскими ножницами, зажав в зубах незажженную сигарету. Как он ответил Килли: «Такая у меня привычка». Неизвестно, была ли это месть, но взятый крупным планом Джейн скривился от жгучей боли. Саймон лишь вымолвил: «Извини». Его крутое, заносчивое выражение лица очаровало киноманов. Стоявший в очереди Мел нахмурился. Килли, помогавшая с лечением, продолжала страдать любовной лихорадкой. «Хе-хе, ха-ха». На экране снова начался теплый, сентиментальный эпизод. Чтобы отпраздновать пережитую беду, жители Кандуня устроили на главной площади вечеринку с костром. Яркое сияние необычайно большой луны в ночном небе привнесло восточное настроение. Дети весело носились по площади, молодые парочки, взявшись за руки, танцевали, какой-то старик играл на гитаре, слышались радостные голоса и смех жителей, затем они все вместе запели популярную на окраинах звездной системы народную песню, восхваляющую героев. Посреди приятного, нежного пения престарелый глава поселка публично объявил и одновременно сообщил Мэлу и его команде, что Кандунь поставит им, семерым людям, каменные памятники на площади, они все герои Кандуня. Увидев, как двух раненых героев, Мэла и Джейна, вытолкнули вперед и вынудили неуклюже танцевать, зрители не удержались от смеха. Одни улыбались, другие громко хохотали. Забавно, какое прекрасное чувство. Но Эвелин вдруг насупилась, вспомнив, как волшебный юноша говорил, что фильм может показаться немного грустным, и вспомнив про маньяка синюю перчатку. Неужели он истребит всех жителей Кандуня? Она резко покрылась холодным потом и невольно вскрикнула. Нет, окружающие друзья и незнакомые зрители покосились на нее. Должно быть, дальше не будет этой теплоты. Нэнси Рина, улучив момент, взглянула на наручные часы. Уже прошла половина светлячка. За это время синяя перчатка навел справки по Серените и состоялся зверский дебют пожирателей. Казавшаяся оцепеневшей, несмотря на приятную атмосферу, Ривер становилась все более и более странной. Видимо, фильм вошел в напряженную, кульминационную стадию. Светлячка явно можно было назвать четко организованным, незаурядным научно-фантастическим фильмом. Ритм повествования в первой половине хорошо прослеживался. И действительно, напряжение в общей атмосфере начало постепенно нарастать, у Ривер стали сильнее проявляться симптомы сумасшествия, она говорила слова, которые не понимали ни люди на экране, ни люди перед экраном. А на следующий день после вечеринки Серенити получил сигнал связи от синей перчатки. Проснувшийся Мел вступил с ним в диалог. Цель синей перчатки была проста. Он требовал от них передать ему Ривер с братом. Неженка Саймон, преступник класса С. Однако Мел не поверил, что синяя перчатка обычный полицейский, вдобавок о чем-то догадался. Наверняка все дело в психически нестабильной Ривер. Если Альянс придает ей столь высокое значение, что же она за личность? Она владеет какими-то секретами? Капитан Мел, ты должен кое-что знать. Выслушав ряд вопросов и самоуверенных догадок Мела, прежде безэмоциональной синяя перчатка на экране коммуникационного монитора расплылся в улыбке, словно был старым другом, и сказал: «Она чрезвычайно опасная личность, она владеет тайнами, которые тебе не следует знать». Его низкий голос создавал напряжение и давление. Он сделал паузу, вернул себе каменное лицо и добавил: «Тайнами, которые погубит Серенити». Стоявший в капитанской каюте Мел слабо улыбнулся, его заинтересованное лицо отчетливо выражало беспечность и непокорность. Он равнодушным, но строгим тоном спросил: «Ты имеешь в виду пожирателей?» «Я имею в виду, что тебе ничего не следует знать», — ответил синяя перчатка. Этот полицейско-бандитский диалог зашел в тупик. Мел опять спросил: «Откуда мне знать, что как только мы выдадим Ривер, ты не убьешь нас? Не принимай меня за ребенка, вы так все дела ведете». Кадр переключился на синюю перчатку. Он сжал кулаки, но холодно произнес: «Если пойдешь на сотрудничество, я не стану». Мел кивнул головой несколько раз и как будто задумался над выбором, но вдруг презрительно вымолвил: «Забыл тебе сказать, я больше всего не люблю, когда мне угрожают, так что, легавый, возвращайся, откуда пришел». Перед тем, как монитор потух, синяя перчатка пристально уставился на Мела. Актерское противостояние Роберта Дауни-младшего и Хита Леджера. Зрители находились под впечатлением, и критики находились под впечатлением. Этот диалог, несмотря на свою заурядность, оказался весьма увлекательным благодаря игре обоих людей. Здесь не обошлось без их взрывных типажей. Сегодня Питер Хауэлл из Торонто Стар безумолку нахваливал про себя Хита Леджера, считая, что этот паренек обладает удивительным свойством создавать мощную химию с разными актерами. Это и есть одаренность и актерское мастерство. То же самое сегодня наблюдалось и у Роберта Дауни-младшего. «Давай на чистоту», – злобно обратился Мел к Саймону. Несмотря на то, что требование синей перчатки было отвергнуто, Мел все равно приказал снова надеть наручники на Ривер и взять ее под охрану, затем связал Саймона на стуле и устроил допрос. «Что, в конце концов, происходит? Что известно, Ривер?» Саймон под взорами сурового Мела, взволнованный Келли, Зои и Уэша ответил два раза подряд: «Не знаю». Но выяснилось, что его младшая сестра, в связи с ее редкой природной одаренностью, была в детстве выбрана альянсом для получения дополнительного образования. Контактировать с ней можно было ежегодно только в дни важных праздников. Однако два года назад всякий контакт с ней неожиданно оборвался. С помощью допроса Мел установил, что пропажа Ривер случилась практически в то же время, когда впервые объявились пожиратели. Здесь определенно была какая-то связь. Саймон продолжал рассказ. Ранее он познакомился с одним высокопоставленным чиновником из Альянса и случайно наткнулся на информацию о Ривер. Оказалось, что над ней ставили какой-то неизвестный эксперимент, но, поскольку сам он являлся высокоранговым нейрохирургом, то получил доступ к ней, с помощью кодовой фразы взял ее под контроль и, рискуя жизнью, вместе с ней совершил побег. После того, как крупным планом был взят задумавшийся Мел, на киноэкране внезапно включился флешбэк. Сперва в кадре показался бифштекс, после чего камера отдалилась, и взору предстал роскошный банкетный зал, где за длинным столом сидели, судя по нарядам, высокопоставленные и знатные лица. Резавший бифштекс чиновник средних лет сидел на месте хозяина и радостно рассказывал, как за последнее время познакомился со многими молодыми талантами. Камера запечатлела улыбку сидевшей слева белокурой девушки, а сидевшей по правую сторону стола синяя перчатка, соблюдая манеры, изысканно вытер рот салфеткой, достал из кармана пару синих перчаток, надел их и похвалил: «Роскошный ужин». Еще секунду назад чиновник улыбался, а в следующую секунду разорвался на синие светящиеся осколки. Все присутствующие впали в ступор. Синяя перчатка с вытянутым кулаком вперед грациозно улыбнулся. «Спасибо». Изображение мгновенно перенеслось обратно на Serenity. Невозможно было понять, то ли это был флешбэк, то ли событие в настоящем времени, то ли просто фантазия Мела. Тем не менее вдохнувшие поглубже зрители знали, что синяя перчатка не только дьявол, убивающий гражданских, но даже готов без стеснения убить чиновников Альянса. Всем высокопоставленным лицам, кто сидел за тем столом, явно пришел конец. Эвелин прошептала: «О боже». Натали тоже прошептала: «О боже, что же он за человек такой? Превосходно». Критики к настоящему моменту остались очень довольны монтажом в «Светлячке», благодаря которому давалась передышка между напряженными моментами. Повествование выглядело плавным и естественным, происходила игра контрастов, соблюдалась пропорциональность всех вещей, и в целом глаз радовался так же, как от визуальных эффектов. В такой ситуации даже хейтерам Ван Яна сложно было к чему-то придраться, фильм действительно имел зрелую, привлекательную форму. Флешбэки просто так не используются, а недавний флешбэк показал другую сторону синей перчатки, сделал его более сложным персонажем, наряду с этим оказал на зрителей еще большее психологическое давление, а также подчеркнул значимость и конфиденциальность ревера и усилил зрительский интерес узнать правду. На киноэкране вновь наблюдался Serenity, атмосфера резко стала напряженной, закованная в наручники ревер в очередной раз взбушевалась. Она вырубила охранявшего ее Джейна, достала у него ключ, высвободилась и скрылась где-то на корабле. Мел и остальные стали ее повсюду искать и впоследствии нашли в кабине пилота. Ривер, управляя монитором со звездной картой, сказала: «Миранда». Опять Миранда? Немало зрителей женского пола испытало легкое недоумение и заулыбалось, но Мирандой, которую упомянула Ривер, оказалась не модная дьяволица, а планета. Ривер почувствовала исходивший оттуда зов. Стоит прибыть на Миранду, и будут получены ответы на все вопросы. Миранда, но Мел со своими людьми ничего не слышали об этой планете, зато когда они навели справки, то обнаружили, что, по официальным данным, планета представляет из себя черный камень, где провалилось терраформирование, поэтому это непригодное для жизни место. Мел же в это совсем не верил. Половина работы историков – скрывать правду. Однако ему не хотелось отправляться узнавать реальную обстановку, потому что хоть у пожирателей и не было крупных баз, но для того, чтобы добраться до Миранды, придется преодолеть космическую зону, кишащую отдельными группами кораблей пожирателей. В действительности же Мел лишь на словах упрямился, он больше остальных хотел заполучить секреты Альянса, поэтому, когда Ривер стала угрожать ему силой, он, воспользовавшись шансом, согласился на это авантюрное путешествие. Даже наемник Джейн ничуть не возразил, он сказал: «После смерти Мела я стану капитаном корабля», но они не были настолько глупы, чтобы отправиться без всякой подготовки. Килли вытащила кое-какие детали из упавшего корабля пожирателей, починила и модернизировала Serenity, после чего этот светлячок стал походить на корабль пожирателей. ВЖЖ, раздался грохот взлетающего Serenity. Корабль под взорами провожающих жителей покинул Кандуни и отправился на Миранду. В кадре показался бескрайний черный космос, некогда веселая, теплая атмосфера фильма плавно переросла в серьезную. На североамериканских сеансах светлячка уже давно не было слышно смешков. Зрители смотрели с увлечением и волнением, почти затаив дыхание. Начали появляться сцены с внутренним монологом. Ривер, сидя на корточках на палубе, вертела в руке бумажный цветок, взгляд был затуманенный, сбоку ее личико казалось необычайно красивым. В капитанской каюте Мел сосредоточенно смотрел на фоторамку с динамическим изображением, где под голубым небом колыхалась трава в горной долине. Бумажный цветок, долина Serenity. Критики внезапно осознали, что долина Serenity – это большой реквизит, в который вложен какой-то смысл. Что же, в конце концов, хочет сказать волшебный юноша? Что хочет сказать весь светлячок, дальше должно стать понятно. Глава 365. Потрясно. В темном бескрайнем космосе спокойно дрейфовал флот пожирателей, наблюдались как крупногабаритные военные корабли, так и малогабаритные транспортные судна. Их было не счесть, они заполоняли собой все вокруг. Патрульная группа расстреляла случайно зашедший на их территорию космолет, не имевший никаких опознавательных знаков пожирателей. Также, похоже, после недавних рейдов возвращались с трофеями или совсем ни с чем кто группой, кто поодиночке корабли пожирателей. Serenity не спеша протискивался сквозь вражеские скопления, экипаж в кабине пилота хранил полное молчание, большинство зрителей под звуки таинственной музыки затаило дыхание. Визуальные эффекты по-прежнему были такие реалистичные и красочные, композиция кадров по-прежнему демонстрировала захватывающие гигантские просторы. На самом деле мировые зрители редко могли увидеть подобные масштабные зрелища в космической фантастике. Производственный бюджет у третьего эпизода «Звездных войн» составил 113 миллионов, у второго эпизода – 115 миллионов, у первого – 115 миллионов. А еще что, у считавшейся лишь приключенческой фантастикой планеты обезьян 2001 года было 100 миллионов, у «Звездного пути» – восстание 1998 года – 58 миллионов, у вышедшего этим летом автостопом по галактике – 50 миллионов. В эту эпоху декораций, реквизит, спецэффекты и другие вещи не могли обойтись без денег, технологий и человеческих усилий. Светлячок с рекордным для научной фантастики бюджетом в 200 миллионов и съемочной группой оскаровского уровня, естественно, не был какой-то заурядной работой. Качественный блокбастер отличается от средне- и малобюджетного фильма детализированностью боевых и разговорных сцен, причем разговорные сцены могут содержать много действий, а не ограничиваться одними диалогами персонажей. Взять, к примеру, ранее показанную ремонтную мастерскую в Бартоу. Если бы бюджет был небольшой, данная локация, возможно, была бы урезана, ее бы соорудили в каком-нибудь убогом павильоне, причем, чтобы скрыть недостатки, пришлось бы сузить обзор камеры. А этим вечером шумная, людная мастерская, а также загружающийся, взлетающий и приземляющийся корабль «Серенити» и многое другое были показаны детально, даже нередко использовались кадры с общим и дальним планом, благодаря чему зритель мог охватить всю локацию или крупный объект одним взглядом. Имелось множество боевых сцен, множество сцен на открытом воздухе, множество натурных сцен, и везде камера давала зрителю обширный обзор, записывая при этом все на широкую пленку IMAX. «Светлячок» воспринимался совершенно иначе, чем какое-либо малобюджетное кино и ничуть не уступал снятому на цифровую камеру третьему эпизоду «Звездных войн». Это было настоящее пиршество для глаз. После того, как быстро промелькнули кадры с синей перчаткой, который прибыл на площадь Кандуня и увидел, как жители старательно вырезают и устанавливают героические памятники, даже заметил уже возвышающуюся статую Мэла, «Серенити» успешно преодолел скопление кораблей-пожирателей и направился к Миранде. Только тогда зрители облегченно выдохнули. В очередной раз был смело презентован специфический облик новой планеты и нового города. Судя по приборам, все в норме. В океанах и суше нет ни сейсмической активности, ни радиации. На киноэкране «Серенити» стремительно несся по небесному пространству Миранды. Красивый пейзаж с высоты птичьего полета завораживал, но Зои и Уош сказали, что приборы не зафиксировали никаких источников энергии, зато засекли очень слабый сигнал, поэтому корабль двинулся в направлении сигнала, и вновь взору предстали великолепные виды, от которых зрители восторженно заахали. Когда на огромном экране IMAX «Серенити», снизив высоту, пролетел сквозь толщу облаков, у Джосса Уидона от возбуждения задрожали губы, он вдруг отчетливо вспомнил, как во время его первой встречи с Ван Яном этот молодой человек сказал: «Или представь бесконечный горный хребет, чьи высокие пики окутаны зеленью. Повсюду густой туман, затем из тумана вылетает Серенити. Это называется горы в туманном море. Я вот думаю, как совместить два в одном. Перебарщивать не стоит, даже хватит одной или двух сцен с гармоничным сочетанием. Горы в туманном море». От этой эстетичной картины, насыщенной восточным настроением, у критиков загорелись глаза. Ух ты, вот это да! Если «Звездные войны» имели элементы европейского средневековья, «Звездный путь» четко придерживался традиционной научной фантастики, то «Светлячок» сочетал в себе ковбоев и восточную эстетику. Режиссер, его художественно-постановочная команда и команда по визуальным эффектам просто психи. Даже те, кому Ван Ян был не по нраву, невольно прошептали: «Да ладно!» Джордж Лукас в изумлении выпрямился. Для планеты Кашиик в третьем эпизоде «Звездных войн» использовались ландшафты китайского города Гуйлинь. Лукас когда-то размышлял над тем, как привнести атмосферу традиционной пейзажной живописи Китая в научную фантастику, как раскрыть это неуловимое настроение. И теперь он увидел. Благодаря этим кадрам Миранда производила глубокое впечатление и даже казалась еще более таинственной. Просто потрясно. Ее величество Падме Амидала Натали Портман тоже раскрыла рот. В голове внезапно промелькнуло воспоминание двухлетней давности из Пекина. «Я тоже собираюсь это сделать, один в один. Я введу китайскую пейзажную живопись в научно-фантастический мир. Удачи мне!» Затем этот мальчишка поднял правый кулак, добавив: «Красота!» Натали лишь почувствовала, как у нее участилось сердцебиение, и с восхищением подумала: «Красота!» Сидевшая в другом зале Рэйчел МакАдамс тоже пробормотала: «Красота! Красота!» Зрители в разных частях Северной Америки пребывали в восхищении. Будь это малобюджетный фильм, картинка, возможно, ограничилась бы одними облаками, но сейчас уже только по этим невероятно красивым пейзажам становилось понятно, что билет стоил своих денег. Какие же сюрпризы ждут дальше? После показа красивых пейзажей «Серенити» приземлился в городе с великолепной архитектурой. Высадившись с корабля, Мэл, Джейн и остальные, одетые в вакуумные скафандры, проверяли данные по Миранде. Зои сказала: «Гравитация в пределах нормы, уровень кислорода в норме, давление в норме, все в порядке». Джейн в замешательстве оглядывался по сторонам: «Городок-то не маленький. Мы пролетели над десятком таких же городов», — согласилась Зои. Города Миранды внешне отличались от Бартоу и Кандуня. Если Бартоу являлся типичным городом на окраине звездной системы, где в равной степени сочетались Запад и Восток и частично присутствовали кое-какие научно-фантастические элементы будущего. Акандунь был классическим поселком Дикого Запада с немногочисленными элементами Востока, то на Миранде располагались высокотехнологичные, выполненные в восточной стилистике города, примерно как в центре звездной системы. С одной стороны отчетливо прослеживалась научно-фантастическая архитектура будущего, с другой стороны, имелось множество зеленых деревьев, текли речки с раскинутыми над ними мостиками, но странным было то, что отсутствовали сорняки и мусор. Цветовая гамма была подобрана очень мягкая, а освещение было необычайно ярким. Расхаживая по улицам одного из городов, компания Мэла обнаружила одну странность, от которой волосы вставали дыбом. Здешние жители когда-то давным-давно как будто ни с того ни с сего резко умерли. Члены экипажа Серенити стали свидетелями этой трагедии. Ривер, приняв страдальческий вид и заплакав, закричала: «Господи, прошу, преврати меня в камень без сердца, глаз и ушей». Ее несчастный образ вызывал грусть, зрители были практически заворожены этим красивым личиком, им было не до какой-то там актерской игрой. Критики тоже могли лишь признать, что это заслуженно самая красивая кукла Барби. Однако таких сцен, где бы с Ривер происходили такие сильные перемены, было немного. Далее герои отыскали источник сигнала в одном учреждении и узнали, что случилось. Женщина-ученый, чья трехмерная голограмма исходила из устройства с сигналом, с радостным лицом записывала доклад. «Сегодня мы впервые добавили в систему вентиляции поксиангидрохлорат Г23, который должен стереть порочную сторону в человеческих нейронах и уничтожить все плохое. 30 миллионов человек согласились на программу по очищению разума «Прекрасный новый мир». Они в порядке. Пакс действует». На киноэкране изображение вдруг переключилось на город Миранды. Улицы, где еще недавно царила мертвая тишина, обратно наполнились веселыми голосами и смехом, непорочные и абсолютно добрые жители гуляли и беседовали. Зрители внезапно увидели одетую в наряд Альянса Ривер, которая стояла возле моста и тянулась рукой к цветку на дереве. Показанная впервые за этот вечер улыбка поразила зрителей. Однако закадровый голос женщины-ученого стал расстроенным и унылым. «Уже третий день мутаций, ситуация ухудшается, вся социальная структура изменилась, у большинства людей снизился ИК, они перестали ходить на работу, разговаривать, они». Пакс Г23 вызвал противоположный эффект. Эти люди стали чрезмерно агрессивными, настолько, что это даже нельзя назвать безумием. А малая часть людей стала их вожаками, у этих людей сохранился ИК, но они считают, что это и есть прекрасный новый мир, они считают себя сверхлюдьми. На киноэкране начали воспроизводиться трагичные сцены на городских улицах, где мутировавшие жители гнались за работниками Альянса. Царили паника и ужас. Ривер усадили на корабль, голос женщины-ученого говорил, всхлипывая: «Вершина человеческой эволюции, лучшая часть человеческого вида, они возомнили себя богами. Они намерены над всем властвовать, в этих людях уже не осталось понятия о добре и зле, мы пробовали с ними контактировать, но они убили большинство из нас и заставили некоторых принять пакс для очищения. Это не все, они делали кое-какие и другие вещи. Я не выживу и не успею об этом сообщить, но вы должны знать, мы хотели как лучше, мы старались ради людей». Изображение вернулось в учреждение, было видно, как на голограмму набросился пожиратель и уволок женщину, раздался вопль. «А-а, так вот кто сотворил пожирателей», — произнес ошеломленный Ош. Лица присутствующих либо оставались невозмутимыми, либо выражали дикий шок. Килли не выдержала и выключила запись на сигнальном устройстве. Джейн с ненавистью сказал: «О чем эти люди только думали? Какой-то прекрасный новый мир, заняться им больше нечем. Лучше бы это время на что-то приятное потратили». О, завеса тайны спала, зрители полностью прозрели. Оказывается, вот как все обстоит. Пожиратели – провальный продукт программы Альянса по очищению разума «Прекрасный новый мир». Стереть порочную сторону человека, планета Миранда, которая прежде успешно развивалась, неожиданно вышла из-под контроля. Зрители также подумали, что у пожирателей социальная структура такая же, как у креветкоподобных пришельцев из района 9. Вожди вместе с низкоинтеллектуальными солдатами и умением обращать других людей в себе подобных стали третьей могущественной силой на окраине звездной системы. Сверхлюди. Сверхчеловек. Ницше. Нацизм. Киноманы и критики тоже прозрели. Теперь можно было объяснить повадки и цели пожирателей. Светлячок казался все интереснее и интереснее. При просмотре фильма сложить воедино всю картину было несложно, да и сюжет нельзя было назвать оригинальным, однако режиссер увлекательно подавал историю. С коммерческой точки зрения, зрители наверняка получали ни с чем не сравнимое визуальное наслаждение, а также вслед за атмосферой фильма испытывали целую палитру разных эмоций. То напрягались, то возбуждались, то чувствовали таинственность, то радовались, то печалились. С художественной точки зрения, все было куда сложнее, за кадрами скрывалось слишком много глубокомысленных вещей, что-то критики уже поняли, а над чем-то все еще размышляли. Например, недавно стало понятно, зачем был введен такой реквизит, как бумажный цветок. Цветы символизируют красоту и великолепие, бумажные цветы лишь с виду красивые, но это фальшивка. Планета Миранда как раз и является бумажным цветком. У волшебного юноши и впрямь грандиозные замыслы. К настоящему моменту опытные критики смутно разглядели образ мыслей Ван Яна, также смутно вырисовывались основные темы Светлячка. Фильм не занимал какой-то четкой позиции касательно мира, человеческой натуры, правительства, альянса, синей перчатки, независимых и пожирателей. Это своего рода были дебаты по политическим идеям и выражение сложного отношения к миру. Поднимаемые темы были весьма обширные и уже миллион раз обсуждались, вряд ли тут можно было сказать еще что-то новое, но фильм становится классикой не за счет поднимаемых тем, а за счет того, каким образом эти темы поднимаются. Если дать все ответы напрямую через диалог персонажей, это никого не впечатлит, не произведет никакого эффекта, не даст пищи для размышлений, это худшая модель подачи информации. Волшебный юноша удумал штурмовать всяческие кинопреми в погоне за званием лучшего режиссера, умея искусно пользоваться реквизитом, какие трюки он выкинет. Эта запись сделана примерно 2 года назад, во время появления пожирателей. Альянс контролировал Ривер, они боялись, что она расскажет о случившемся. Им действительно стоит бояться, потому что вся вселенная узнает, что произошло. Кто-то обязан взять на себя смелость рассказать народу, каждый должен знать правду. Военный капитан Мел вернулся. В комнате досуга на Серените Мел с серьезным лицом призывал присутствующих к решительным действиям, зрители под воздействием печальной, но намекающей на что-то эпичное музыки чувствовали, как в них постепенно начинает закипать кровь от душевного подъема. Они с самого начала могли разглядеть, что этот строптивый капитан корабля только на словах груб, но мягок в душе. С того момента, как Серените прилетел на Миранду, с лица Мела стерлась озорная улыбка. Он произносил пафосную речь. «Вы попали на Серените по разным причинам, но в итоге мы все оказались тут. И сейчас каждый из вас нужен мне больше, чем когда-либо. В одном я совершенно уверен. Они повторят попытку. Может быть, в другом мире, а вполне возможно, и в этом, пройдет 10 лет, и они снова уверятся в том, что им по силам дать народу лучшую жизнь, а мне не по душе их вера». Мел задрал подбородок и с гордым видом посмотрел на молчаливый экипаж. «Хватит бегать и прятаться, я буду бороться». Немало критиков тут же заметило политическую аллюзию. Этот молодой человек, оказывается, связал воедино 2 войны. Слова «они снова уверятся в том, что им по силам дать народу лучшую жизнь» подразумевают американо-иракскую войну и Северную армию в гражданской войне, окраина звездной системы. Это Ближний Восток и Южная армия, получается, Миранда, Ирак. Пожиратели намекают на все ухудшающееся послевоенное обустройство. Азиатские корни Ван Яна делали его репутацию шаткой. Он сейчас ступал по стальному канату и в любой момент мог свалиться и жестоко разбиться. Но следует заметить, что Альянс – это объединение США и Китая. Вдобавок раскрылось, что синяя перчатка стремится к прекрасному миру, стремится к утопии, он скорее символизирует СССР. Синяя перчатка, очевидно, является оторванным от реальности крайним идеалистом. А нацисты и террористы, пожиратели, являются крайними деспотами и тоже своего рода крайними идеалистами. Они считают, что вот таким является прекрасный новый мир. Они уверены в своей правоте и будут уверены до самой смерти. Синяя перчатка, должно быть, такой же, пусть даже у него и добрые помыслы. Когда дело доходит до крайности, идеализм становится терроризмом и даже более страшной вещью. А Альянс ясно показывает, что когда во всем мире только одно правительство, это приводит к произволу, они могут втайне от народа творить всякие вещи, власть контролируется некоторыми амбициозными личностями, которые в свою очередь контролируют и используют некоторых идеалистов вроде вбровца синей перчатки, а последние помогают им скрывать историческую правду и создавать так называемый прекрасный новый мир, что приводит к огромному хаосу. Ты знаешь слишком много. Альянс – это двуслойная ирония. Мораль всей истории можно рассматривать так, а можно рассматривать вот так. В то же время все слишком сильно переплетено и запутано. Да что же, в конце концов, хочет сказать Ван Ян. Все больше и больше критиков покрывалось холодным потом и решало ни о чем не думать и просто наслаждаться фильмом. В любом случае можно будет потом пересмотреть. Зрителям, для которых главное – получить удовольствие от фильма, порой казалось, что критики вдаются в какие-то ненужные философствования. Сейчас самым напряженным моментом было отправить сигнал. На экране Джейн сделал глоток алкоголя и решительно произнес. «Мама говорила мне, не можешь поступить разумно, поступай правильно. Какой у нас план?» – спросил Саймон. Мел уверенно сказал. «Новая Шанси. Это сигнальное устройство изготовлено Альянсом. У нас нет оборудования, чтобы передать это видеопослание, но на новой Шанси можно будет передать сигнал на каждый экран во всех 30 мирах. Новая Шанси? Да отправляться туда все равно, что идти на верную смерть», с недоуменным и изумленным лицом промолвил Уош. Поняв по озадаченному лицу Саймона, что тот ничего не знает про новую Шанси, Зоя объяснила. «Там находится военная база Альянса для установления контроля над звездной окраиной. Военных не меньше, чем пожирателей. Наших сил не хватит, чтобы провести штурм и проникнуть на новую Шанси. У нас есть пожиратели», уголки рта Мэла подернулись, он, похоже, вспомнил убитого ривер-главаря банды акулы и добавил, «а еще у нас есть старые друзья». Изображение резко переключилось, показалось свирепое лицо пожирателя, который рычал, «а-а». Затем большой кулак, почти полностью загородивший кадр, ударил пожирателя. Камера отдалилась, взору предстала огромная клетка в хвостовом отсеке корабля, высокий крепкий мужчина с обнаженным торсом ожесточенно дрался с пожирателем, а неподалеку стояла и молча наблюдала, скрестив руки на груди и держа футболку, горячая латиноамериканская красотка в исполнении Меган Фокс. По ее лицу, взятому крупным планом, не было заметно никакого волнения и страха, даже не читалось никакой заинтересованности, как будто на ее глазах происходило самое обычное дело. Ах, в кинозалах раздались возгласы, многие киноманы, особенно девушки, заахали. На сцене капитан Торнадо. Он поймал живьем страшного пожирателя, которого ежедневно избивает. Крутое появление. Нэнси Рина тоже ахнула, не ожидав, что этот волшебный качок вот так скрасит драму. А-а. Тем временем в клетке Торнадо наносил непрерывную серию мощных ударов кулаками по пожирателю. Тот совершенно не успевал как-либо контратаковать. Затем он поднял ногу и ударил пожирателя в живот, отчего тот с воплем моментально упал и больше не мог подняться. Торнадо, залитый потом, с презрительным взглядом плюнул и, еще даже не отдышавшись, покинул клетку, после чего с силой захлопнул за собой дверь. На движущемся кадре, взятым общим планом, сексуальная красотка передала ему одежду и закрыла на замок клетку. «Меня ищет Мел», Торнадо накинул футболку, из-под которой по-прежнему выпирали мышцы, и направился в коммуникационную кабину пилота. По дороге он достал из кармана сигару, взял ее в зубы, принял зажигалку от другой красотки в исполнении Эванджелин Лилли и закурил. Торнадо прошел мимо комнаты досуга, где Мишель Родригес в эпизодической роли члена экипажа с невозмутимым лицом собирала какой-то механизм. Рядом сидел расслабленный Джинси Нэклс. Заметив капитана, оба человека встали и пошли следом за ним. В кабине пилота, где висела боксерская груша, Ченнинг Татум управлял кораблем. Такой же корабль класса «Светлячок», только по сравнению с веселым «Серенити» здешний экипаж был по-настоящему суровый, веяло брутальностью, круто и дерзко. Зрители мужского пола испытали некоторую зависть. Разве так можно? Этот парень оставил для себя классные кадры. Но кто сыграл ту латиноамериканскую красотку? Очень привлекательная и впечатляющая. Мужская аудитория напрягла внимание, а фанатки волшебного юноши пребывали в диком возбуждении. Эвелин завизжала. Круто. Натали Портман с горящими глазами захихикала. Наконец-то дождалась его выступления. Режиссер и впрямь красавчик. Рэйчел МакАдамс тоже ахнула. Круто. Энн Далин, Скарлетт Йоханссон и другие почему-то тоже заулыбались. Не верится. В кинотеатре Амсцитывалк Меган Фокс поджала губы от нахлынувших на нее эмоций. Вот так попасть в большое кино, на большой экран. Пускай сцен с ее участием немного, зато они такие яркие. Она любит волшебного юношу. В первых рядах зала Джессика прошептала: «Лучше бы я сыграла эту героиню, торнадо мой». Критики тоже были поражены. Клэр помахала кулаком. Волшебный юноша мегабоительный. Тем временем на каждом мониторе в кабине пилота высвечивались разные капитаны кораблей. Торнадо, глядя на располагавшегося по центру Мэла, с улыбкой промолвил: «Мэл, мой старый друг, для чего созвал столько народу?» Изображение переключилось на кабину пилота Serenity. Торнадо тотчас превратился в картинку на мониторе. На всех коммуникационных мониторах тоже виднелись лица разных капитанов. Мэл показал необычайно ослепительную улыбку. «То-то, давно не виделись. Есть одно крупное дельце». Далее фильм был смонтирован таким образом, что опять показался корабль «Торнадо», в кабину пилота вошла Миган. В этот момент Мэл договорил: «Поэтому мы собираемся напасть на новую Шанси. Вы нужны мне в качестве прикрытия». Едва голос затих, как послышался возбужденный хохот «Торнадо». «Новая Шанси. Ладно, я в деле. Миган, иди прикончи того пожирателя». Миган без всяких колебаний развернулась и вышла, но другие капитаны колебались. «Это слишком опасно. В любом случае, пока не дашь мне полный план штурма, я не соглашусь». Мэл на центральном мониторе сказал: «Я не знаю, кому еще могу довериться». «А почему мы должны довериться тебе?» — спросил другой капитан. «Я доверяю», — холодно произнес Торнадо, чем заставил всех моментально замолкнуть. Изображение перенеслось в кабины разных кораблей. Камера зафиксировала нерешительные лица капитанов и членов их экипажей. «Штурм новой Шанси равноценен самоубийству». Серьезный голос Торнадо становился все более эмоциональным. «Возможно, вам эта миссия кажется опасной, но 15 лет назад, в долине Serenity, я уже умер». Раздался выстрел. Стоявшая возле клетки Миган убрала пистолет. Пожиратель с воплем повалился на пол. Раздался пафосная музыка. Зрители постепенно чувствовали бурление крови в жилах. Торнадо, глядя на мониторы, со стиснутыми зубами смеялся. «Сегодня я воскрес. Мэл, если в этот раз я, твою мать, опять умру. Если я умру, пожалуйста, привезите меня обратно в долину Serenity. Этого будет достаточно». Мэл с решительным видом кивнул, сказав: «Так и сделаю». Смех Торнадо пробирал до мурашек. «Но вы, ублюдки, идите к черту, чтоб вас. Оставайтесь и дальше неудачниками. Продолжайте прятаться в светлячках и проклинать этот мир. Я не стану. На этот раз я воюю ради себя, но я прикончу всех вас. Обещаю. Если я выживу, я вас, трусов, уничтожу всех до единого. Клянусь, всех, всех». «Раз так, то я в деле», — неожиданно откликнулся с усмешкой какой-то белокожий капитан. Затем другой: «Мэл, я доверяю тебе. И еще один. Тогда я предпочту умереть на новой Шанси». Мэл заулыбался, Торнадо заулыбался, все присутствующие набрались отваги и вернули былую готовность сражаться до самой смерти. Они все воскресли. «Я в деле, штурмуем новую Шанси. Новая Шанси, новая Шанси, новая Шанси». Не в Шанксе в кинозалах стало заметно жарко, многие воодушевленные зрители безмолвно выкрикивали одно название, испытывая необычное чувство, в котором переплелись тревога и радость. Изображение переключилось на новую Шанси, походившую не то на пустыню, не то на лёсовое плато. Корабли флота Альянса группами совершали взлет или посадку. Тем временем Serenity с еще большей опаской пересек территорию пожирателей. На коммуникационном мониторе в кабине пилота появился неотступный синяя перчатка. Он спокойно произнес: «Герой Кандуня, либо ты передашь мне ревер, либо Кандуню конец». Он так угрожал, потому что, разумеется, уже знал, что Мэл, несмотря на свою внешнюю суровость, человек добродушный. Вот гад. Зрители затаили дыхание, им вспомнилось радушие жителей Кандуня. Эта сцена вызвала у несметного количества людей непреодолимое желание разбить экран. Нэнси Рина лишь оставалось вздыхать в восхищении. Этот отрицательный герой и впрямь незабываемый. Он не только казался угрожающим, но еще и был тем негодяем, который своей немногословностью и несколькими гримасами способен привести зрителя в бешенство и вызвать желание прикончить его. Это очень раздражительная способность. В то же время он очаровывал собой. «Хорошо, без лишней болтовни», — ответил Мэл. «Я передам тебе ревер на новой Шанси». Монитор потух. Мэл кивнул Уашу. Включилась коммуникационная система пожирателей, которую Килли модернизировала и установила на Serenity. Монитор тут же подключился к главному кораблю флота пожирателей. Кристоф Вальц в роли вождя пожирателей источал холод и высокомерие. «Кто вы?» — Мэл с улыбкой сказал. «Привет, думаю, тебя заинтересует один человек». Позади него в кабину вошла Ривер. Вождь оцепенел. «Это девочка! Огонь!» – закричал Мел. В безбрежном космосе во тьме спокойно дрейфовал флот пожирателей, а находившийся вдалеке Серенити выпустил ракету класса «Светлячок». Ракета взорвала один корабль пожирателей. Всего одно мгновение, и заполонившие все пространство крупногабаритные боевые корабли и малогабаритные транспортные судна активизировались и бросились в погоню. «Ну же, доберитесь вместе до Новой Шанси и устройте смертельную бойню!» И у зрителей, и у критиков участилось сердцебиение. После долгой, мощной и интересной подготовки далее предстояла почти 40-минутная грандиозная битва, где более 30 минут было отснято на камеру IMAX. Все понимали, что настало время для самого эпичного эпизода за сегодняшний вечер. Глава 366. Самый ошеломляющий эффект. Штурмуем Новую Шанси. Новая Шанси. Новая Шанси. Новая Шанси. Когда в фильме наступил этап решающей битвы, залы 3845 североамериканских кинотеатров, где шел «Светлячок», забурлили от напряжения, волнения, возбуждения и восторга. Наконец-то, Альянс, Синяя Перчатка, пожиратели вместе схлестнутся в смертельной схватке на Новой Шанси. И в залах IMAX, и в обычных залах множество зрителей под напором эмоций источало сильный жар. Они, уже давно погрузившиеся душой в вымышленный мир, в возбуждении беззвучно выкрикивали: «Новая Шанси! Пам-пам-пам!» Раздались восточные барабаны войны, служившие прелюдией к намечавшемуся эпичному музыкальному сопровождению. Ханс Циммер в полной мере давал понять, что значит быть композитором высочайшего уровня. Тяжелые, глухие удары барабанов вызывали душевный резонанс. Между тем на всем огромном экране IMAX изображался необъятный космос, по которому вихрем неслось полчище кораблей-пожирателей вслед за Серенити. Сцена выглядела очень угрожающе и зрелищно. Определенно классическая сцена в истории научно-фантастического кино. Одна из лучших сцен этого лета. Еще недавно удалось насладиться новыми «Звездными войнами», а теперь их подменил «Светлячок». Многие любители научной фантастики невольно сжали кулаки, выпрямили спины, даже уже были на грани того, чтобы встать со своих мест, не описать словами возбуждение и счастье, которое они испытывали. «Командир, обнаружена странная активность в облаке. Над планетой, чья суша по большей части имела темно-желтый окрас, зависло немалое скопление военных кораблей с эмблемой дракона и орла. В них не было ничего ковбойского, как у независимых, и ничего зловещего, как у пожирателей. Они выглядели, как качественный, элитный космический флот из традиционной научной фантастики». Изображение переключилось на штурманскую рубку одного из кораблей. Ожидавший сделки «Синяя Перчатка» имел спокойное лицо, зато сидевшие вокруг сержанты Альянса, что управляли аппаратурой, встревожились. В облаке межзвездной пыли, которая высвечивалась на навигационном экране, замелькало огромное количество светящихся точек, которые стремительно приближались. О боже! На кадре дальним планом Серенити первым выскочил из звездного облака, а следом показались многочисленные корабли пожирателей. Они, подобно поднявшемуся цунами, неотступно приближались. Синяя Перчатка, ничуть не изменившись в лице, достал синие перчатки и, надевая их, произнес: «Того светлячка пропустить, пожирателей полностью уничтожить, открыть огонь». Замелькали кадры, все корабли Альянса активизировались, готовясь к бою. Высунулись различные длинные пушки. Сержанты в замешательстве закричали: «Все объекты определяются как корабли пожирателей. Система не может распознать светлячка, командир. Врагов слишком много, невозможно кого-то отдельно пропустить, командир». Синей перчатке явно очень не хотелось, чтобы Ривер умерла. Его взгляд, похоже, выражал гнев, что было редкостью, но он спокойным тоном сказал: «Тогда огонь на поражение». За время этих слов пожиратели уже оказались перед глазами, вдобавок открыли огонь. В левой части киноэкрана отряды Альянса тоже выстрелили залпом из тысяч пушек. Разразилось сражение, и вместе с тем резко раздалась пафосная симфоническая музыка. Зрители, на чьих телах выступил горячий пот, уже давно не сводили глаз с экрана. Мощные спецэффекты плюс построенные под IMAX кадры. Картинка своей невероятной реалистичностью, превосходившей всякое воображение, производила самый ошеломляющий эффект. Если бы у кого-то в этот момент зазвонил телефон, то непременно посыпались бы неистовые проклятия. Бабах! В мрачном космосе, возле Новой Шанси, пожиратели и Альянс, две могучие силы, ввязавшись в бой, хаотично перемешались между собой. Повсюду мелькали ракеты, лазерные снаряды и электромагнитные бомбы крупногабаритных военных кораблей. Подбитые корабли мгновенно взрывались и уничтожались, превращаясь в кучу космического мусора. Serenity, опасно лавируя под шквальным огнем между суднами, то совершал бочку, то уклонялся влево или вправо. Рядом пронеслась ракета и подбила истребитель Альянса, разорвавшиеся осколки которого ударили в борт, отчего весь светлячок затрясся. Находившиеся в кабине пилота Мэл и остальные стиснули зубы, стараясь сохранить равновесие. Затем еще один корабль оказался подбит. Бум! Аво! Раздавались тихие изумленные возгласы в кинозалах. Зрители, будто лично участвуя в происходящем, напряглись не меньше команды Мэла. Немало молодых парочек взялись за руки, но при этом не отводили взгляда от экрана. Подстерегаемый опасностью на каждом шагу Уош направил Serenity в узкую щель между двумя крупногабаритными кораблями, которые столкнулись и частично взорвались. Мэл взволнованно закричал: «Нет, нет, нет, да, да». Уош тоже заливался потом. Он сосредоточенно приговаривал: «Я словно листик на ветру, смотрите, как я парю, я словно листик на ветру». На огромном экране IMAX Serenity, невероятным образом совершая быстрые вращения туда-сюда и избегая ужасного орудийного огня, пролетел сквозь зазор между двумя кораблями и вырвался из хаотичного скопления смертоносных флотов. Фух! В тот момент, когда Мэл с командой и зрители облегченно выдохнули, несколько зловещих кораблей-пожирателей бросилось в погоню. Один из них выстрелил длинным лазерным лучом. Serenity, уворачиваясь, устремился к новой шансе и оказался в атмосфере планеты. Было очевидно, что вся армия пожирателей была намного сильнее базировавшейся в космосе армии Альянса. Все больше кораблей-пожирателей появлялось из облака межзвездной пыли, а получивший серьезные повреждения командирский корабль Альянса превратился в кучу бесполезного хлама. Даже непобедимый «Синяя перчатка» вынужден был прыгнуть в спасательную капсулу и спуститься на новую Шанси. В кадре под шумную музыку показалась военная база. Облик новой Шанси был довольно специфичен. Планета представляла из себя смесь пустыни, лёсового поля и прямых горных столбов. Просторные плоские вершины гигантских столбов служили отличной площадкой для кораблей. Как раз оттуда взлетали новые крупногабаритные и малогабаритные военные корабли Альянса. По темно-синему безоблачному небу, вновь выступая проводником, впереди всех несся Serenity, а за ним следовало уже множество кораблей-пожирателей. Все они пикировали на скопление кораблей Альянса, устремившись к основной базе, что располагалось на самом крупной плоскогорной вершине в пустыне. Слева происходило пикирование, справа – взлет. Сверхбольшой размер кадра вмещал в себя кучу мелких деталей, что производило сильное визуальное впечатление. Вау! Сердца зрителей бились, подобно барабанам войны. Настал черед второй части воздушного боя. Бум! В это время Serenity наконец-то не смог увернуться от снаряда пожирателей. Весь корабль накрыло несколько синих магнитных волн, он тут же бесконтрольно стремительно полетел вниз, экипаж засуетился, Мэл выкрикнул: «Это электромагнитный импульс». Serenity вот-вот должен был врезаться в горный пик. Уош, приложив немалые усилия, еле-еле нажал на несколько кнопок, благодаря чему корабль в последний момент взлетел вверх и понесся к главному горному пику. Зои крикнула: «Мощности осталось на 20%, придется планировать». Тоже крикнул Уош. Некоторые корабли-пожиратели тоже начали снижаться. Система наземной обороны военной базы уже активизировалась, атакуя врагов в воздухе. В мгновение ока все небо разгорелось яростным, ослепительным огнем войны. Serenity мог в любой момент взорваться. Зрители так занервничали, что почти забыли дышать. В это время в атмосферный слой необъятного неба неожиданно ворвались малогабаритные корабли, которые являлись одинаковыми светлячками. Они заполонили собой все пространство. Резко повысился тон музыкального сопровождения, послышались хор высоких голосов, которые так хорошо умел применять Ханс Циммер. Напевы АА подняли пафосную атмосферу на новый уровень. В кадре быстро по очереди показали лица примерно 10 капитанов, включая Торнадо. Все они говорили одно слово: «Огонь, огонь, огонь». В конце изображение остановилось на мыле. Задрав голову, он посмотрел в небо сквозь окно кабины пилота. Они явились. Бах! На кадре дальним планом заполонившие небо светлячки без разбора открыли огонь по схлестнувшимся между собой кораблям пожирателей и Альянса. Бах! Бах! Вау! Вау! Вау! В 3845 кинотеатрах то и дело раздавались восторженные возгласы. Зрители находились в разной степени возбуждения. Некоторые киноманы, почти трясясь, встали с места и подняли руки вверх, а сидевшие сзади зрители, понимая, что ругаться уже поздно, и не желая пропустить ни одной секунды фильма, тоже повставали. В итоге толпы зрителей в залах стояли на ногах. Воздушное сражение ожесточилось. Если раньше пожиратели сдерживали огневую мощь Альянса, то теперь независимые с тыла атаковали обе стороны. Камера двигалась вслед за свободно парящими светлячками, на корпусах которых броско выделялись логотипы с надписями «Торнадо», «Архина», «Павер», «Страф». Эти космические ковбои, сорвиголовы, дикари открыто любят бахвальство, деньги, власти красивых женщин. Критики не могли не заметить, что эти люди кичатся, что неудержимы, как торнадо, демонстративно заявляют, что любят банкноты, что обладают властью и силой, с самоиронией называют себя ничтожными, как солома. Они должны бы бояться смерти, но ради справедливости и своих убеждений, ради того, чтобы засиять, подобно светлячку в ночи, они, некогда павшие в долине Серенити, сегодня на новой шансе вновь воскресли. Бум-бум. В крупногабаритный военный корабль Альянса попало бесчисленное количество ракет, выпущенных светлячками, и он, стремительно упав вниз, жестоко разбился о горный столб, что возвышался на безбрежном высокогорье. Огромный взрыв заполонил весь киноэкран, изображение переключилось на дальний план, было видно, как от горного пика, который будто загорелся, поднялся черный густой дым. Наконец-то удалось увидеть сцену из трейлера целиком. Одни зрители заулыбались, другие тяжело задышали, у кого-то даже на глазах выступили горячие слезы. Ковбои, вперед! Может, мощи одного светлячка недостаточно, зато когда их сотня, тысяча, десять тысяч, скоро начнут дымиться и другие горные столбы. Между тем Серенити завершал свой опасный, захватывающий маршрут, почти добравшись до цели назначения, основной базы новой Шанси. Планирующий корабль начал вынужденную посадку и с грохотом жестко ударился о широкую взлетно-посадочную полосу. Экипаж в страхе закричал, от сильного трения возникли искры, но постепенно корабль остановился. «Я словно листик на ветру, смотрите, как я». Еще не пришедший в себя Уош находился в шоке и в то же время испытывал радость и удовлетворение, восхищаясь своими навыками пилотирования. Вот только не успел он договорить фразу, как лазерный луч вдруг пробил окно и попал Уошу в грудь. Тот издал глухой стон и, свесив голову, скончался. Зои мгновенно потеряла контроль над собой, закричав: «А, Уош, малыш, вставай!» Остальные в растерянности и со скорбью тоже закричали: «Уош!» Еще один луч ворвался внутрь. Мел сохранил рассудок в сложившейся ситуации. «Живо уходим!» Вот так веселый, забавный Серенити болезненно лишился важного члена экипажа. Погиб прекрасный муж, гик и пилот. Зрители, которым понравился этот герой, почувствовали, как сдавила грудь. Будут ли дальше еще смерти? Команда Мела, прихватив с собой оружие, сбежала с корабля. Снаружи, на аэродроме уже проходили беспорядочные бои. Бесчисленное количество пожирателей и солдат Альянса вели яростную перестрелку. Возможно, подействовал приказ «Синей перчатки», потому что солдаты Альянса сперва сражались с пожирателями, а Мел повел свою группу к располагавшейся вдалеке коммуникационной башне, в которой можно было отправить сигнал. «Вперед, вперед, вон туда». Однако камера пронеслась по пролегавшей в пустыне взлетно-посадочной полосе, на самом ее конце с невозмутимым видом стоял «Синяя перчатка». Он видел перед собой, что на полосе бесчинствуют пожиратели и что люди Мела с трудом продвигаются. «Синяя перчатка» надел специальные очки, поправил перчатки и внезапно быстро побежал. В очках, сканировавших различные данные, пожиратели двигались будто в слоумо. «Синяя перчатка» на бегу наносил каждому пожирателю по одному удару кулаком, говоря «спасибо» и превращая всех в синие светящиеся осколки. В одно мгновение он оказался перед Мылом и, застигнув его врасплох, собирался ударить. Но Ривер быстро среагировала, подняв мощный пулемет Джейна и нажав на курок. Та-та-та! Возник длинный огненный язык.